Глава 16. Синие волки. Ири медленно осознавала себя. Сначала утвердилась в мысли, что она жива, что за него большую часть времени, и только затем решилась открыть глаза. Серое безрадостное небо пряталось за тонкими стволами сосен, пахло дымом, жареным мясом и хвоей. Она не чувствовала рук, что с лихвой возмещалось тяжестью в ногах, словно к ботинкам привязали гири. Бросив взгляд на бесцельно болтающиеся ноги, она пошевелила ступнями. До земли было невысоко, меньше метра, но не достать. Подняв голову, Эри посмотрела на свои руки. Запястья были стянуты веревкой, перекинутой через балку. Кажется, она провела здесь остаток ночи. Раненое плечо покрылось сухой коричневой коркой. Хотелось пить, но благо было не холодно. Повернув голову, Эри увидела подругу, висевшую рядом, как мешок с зерном. «Ален!» – шепотом позвала она. «Эй!» Красноволосая эльфийка медленно подняла тяжелевшие веки. «Ты жива?» – та помотала головой. «Кажется. Прости меня, пожалуйста», – прошептала Эри. «За что? Я всегда буду на стороне людей. Я такой родилась. Это моя судьба, если хочешь». Она посмотрела в ее усталые глаза. «Все наши беды от того, что вовремя не можем принять решение», — философски изрекла эльфийка и добавила. «И ты прости, что я не готова уступиться за твоих друзей». «Ты не знаешь, кто-нибудь выжил?» — спросила Эри. «Не знаю». Айлин покачала головой. «Но за нами, похоже, идут». К деревянной конструкции, которую Эри записала в виселице, приближались трое эльфов в синих плащах, отороченных волчьим мехом. Того, что шел впереди, она узнала сразу. Это был главарь отряда. Высокий, широкоплечий, с густыми пепельно-русыми волосами. Вчера в полумраке его толком было не разглядеть. Но теперь бросалось в глаза, что эльф был, во-первых, молод, а во-вторых, неуместно красив, с гладкой белой кожей и правильными чертами лица. Было что-то манящее в его серо-зеленом взгляде. Что-то как будто не эльфийское. Может, он тоже полукровка? Эри смутилась. Не об этом она должна сейчас думать. «Доброе утро», — вежливо начал эльф. «Доброе», — ответила Айлин в тон. Эри посмотрела в сторону и промолчала. «Анхель Мидорфиус хочет поговорить с тобой». Он сделал знак, и два других эльфа принялись освобождать подругу от пут. Отвязав веревку от одного из столбов, они медленно спустили девушку на землю. С трудом и не без помощи Айлин поднялась на ноги. «Анхель теперь предводитель?» – спросила она, и, согнувшись, потерла занемевшие ноги. «Мне только нужно прийти в себя». «Конечно», – кивнул эльф. «Я провожу тебя». Они уже развернулись к ней спиной, как Эри не выдержала. «Эй!» – возмущенно воскликнула она. «А я?» Красивый эльф смерил ее взглядом и как будто с искренним недоумением спросил. «Ты? А что ты?» «Не волнуйся, Эри», — успокоила Айлин. «Я все улажу». «Не особенно тут шуми», — посоветовал эльф. «Ну, прекрасно», — пробурчала Эри, но никто уже не обращал на нее внимания. По ее меркам прошло не меньше 3 часов. Над головой так и висело безрадостное небо. Но Эри определила, что за серой пеленой солнце должно быть близко к зениту. От нечего делать она осматривала окрестности, сколько было видно. За черными стволами проглядывал край лагеря. Виднелась пара палаток. Над горизонтом поднимался столб дыма. Всего один. «Слишком мало для военных», – заключила она. «Скорее разбойничий лагерь, как у красных лис. Только у тех не было виселицы неподалеку». Эре хотелось и нужно было спуститься, но обратиться было некому. Ни стражи, ни проходящих мимо. Как будто они просто забыли. «Эй, кто-нибудь!» – кричала она, но никто не откликался. Ближе к полудню поднялся ветер, обдувая онемевшее и уже не чувствующее холода тело. А потом пошел снег. Мягкий и пушистый, как в лучшие зимние дни. Словно сама природа насмехалась над ней. Но вот из-за сосен показалась высокая фигура того самого эльфа, что отдавал приказы. «Эй, как тебя? Постой!» Эри принялась раскачиваться. Он замедлил шаг и недовольно спросил. «Я разве не советовал вести себя тише?» «Подойди, пожалуйста», — попросила она. «Ну?» Он остановился возле столба. «Чего орешь?» Эри глянула на него и снова смутилась. «Мне нужно?» начала она. «Понимаешь, очень нужно». Эльф оставался безразличен. «Меня это не волнует». «Зачем вы меня здесь держите?» спросила Эри. «Ты напала на меня. Радуйся, что жива». «Но моя подруга...» «Айлин, не стоило якшаться с такими, как ты. Виси тихо, или велю заткнуть рот». Он и развернулся, явно собираясь уйти. «Пожалуйста!» – воскликнула Эри. Эльф обернулся. «Ох, как мы заговорили!» «Прошу тебя!» – она посмотрела с мольбой. «Не знаю твоего имени, но прошу!» «Тираэль!» – он подошел к столбу и принялся отвязывать веревку. Не спеша опустил Эри на землю. Но лишь только она попыталась встать на ноги, как тут же упал в снег. Эльф протянул руку. «Спасибо», – прошептала Эри, хватаясь. «Идти сможешь?» «Попробую». Она сделала несколько неуверенных шагов. «Ладно, держись». Тираэль наклонился и удивительно легко подхватил ее на руки. Эри ухнула от неожиданности, но возражать не стала. Эльф отнес ее к ближайшим зарослям. «Ты меня не развяжешь?» Робко поинтересовалась она. «Нет», – отрезал он и самым серьезным видом продолжил. «Потребуется помощь, обращайся». Эри тяжело вздохнула. «Где-то я это уже проходила». Но сейчас было не до гордости. «Ты опять меня подвесишь?» – поинтересовалась она на обратном пути. Тираэль кивнул. «Не надо, пожалуйста», – попросила она. «Что поделаешь?» – ответил он без намека на издевку. Эри глянул на виселицу снизу вверх. Эта перспектива проболтаться еще полдня в ногах заколола от страха. Вцепившись в рукав Тираэля, она затараторила. «Давай еще чуть-чуть поговорим, хоть несколько минут, пожалуйста». Эльф смерил ее взглядом. «Поговорим о чем?» «Где мои друзья?» – спросила Эри. «Они живы?» «Не все». «Кристофер», – догадалась она. «Рыцарь служения с татуировкой орла?» Уточнил Тираэль и добавил. Ему пробили кинжалом легкое. Эри посмотрела в сторону на заснеженные ели. Еще один человек погиб из-за нее. Она снова подняла глаза на эльфа. Голос дрогнул, но она все же спросила. «Его похоронили?» Эльф пожал плечами. «Своих не успеваем. Но остальные живы. Другой рыцарь служения оделся парой царапин, а здоровяк не знаю, как его зовут. Тиркулар кто он?» «Недавно пришел в себя. Рана на животе неприятная, но вроде не смертельная». Эри облегченно вздохнула. «Это хорошо». Тираэль заглянул ей в глаза. «Еще вопросы?» «Только один. Кто вы?» «А ты не знаешь?» Он искренне удивился. «Я синий волк. Нас легко познать по меху на плащах». «Я не из этих мест». «Правда?» Он поднял левую бровь. Эри кивнула. «Я родилась в западной Ланче среди людей». «Это не извиняет предательство», — заметил эльф. «Почему же я до сих пор жива?» «А куда торопиться?» — холодно проговорил он. «Повисишь еще до вечера. Глядишь и расскажешь, для кого шпионишь, и во что вовлекла дочь Бьорна». А вот это уже звучало слишком знакомо. Не удержавшись, Эри рассмеялась. Тираэль нахмурился и недоверчиво спросил. «Ты чего?» Но она уже не могла остановиться, и все смеялась и смеялась, пока из глаз не брызнули слезы. «Как же мне это надоело!» – воскликнула Эри. «Куда бы я ни попала, где бы ни была, все считают меня либо шпионкой, либо убийцей, либо медведь в лысый знает кем. А я просто жить хочу, понимаешь, жить!» От ее тирады Тираэль помрачнил. «Дочь посла считает тебя подругой, Эри Унайт», — проговорил он. — А ты учиняешь побег вместе с охотниками, которые посвятили жизнь уничтожению эльфов. А потом называешь это «просто жить»?» Эри мотнула головой. — Я никому не хотела зла, клянусь. Но вокруг меня постоянно что-то происходит. Я устала, надоела. Она потерла мокрую щеку о плечо. — Мне нравятся эти люди. Мне нравится Айлин. Я не хочу быть ни на чьей стороне. Не хочу, чтобы кто-то повелевал мной или использовал. «А просто хочу нормальной жизни!» Тираэль оставался холоден. «Айлин сказала, ты нужна одному из друидов, но не объяснила, для чего. Ответишь сама, облегчишь себе участь». Эри подняла на него заплаканные глаза. «Не надо, не проймешь», — сухо проговорил Тираэль. Она хотела было возразить, но поджала губу и задумалась. Эльф терпеливо молчал. «Хорошо», — сказал наконец Эри. «Но в двух словах не объяснишь, и у меня есть условия». Тираэль вскинул брови. «Вижу, кому-то захотелось наверх прямо сейчас». Эри испугалась своей наглости еще больше, чем виселица, но отступать было некуда. «Отведи меня к Тирку, пожалуйста, а вечером я все расскажу вашему предводителю, все, что захотите услышать». Тираэль смерил ее взглядом и еще мгновение поколебавшись, потянул за веревку. Тирк лежал на волчьей шкуре, перебинтованный, бледный, с испариной на лбу. Несмотря на крепкое телосложение, он теперь казался уязвимым, даже хрупким. Скажи, кто тогда в Ланкасе, что однажды увидит его таким? Эри бы не поверила. «Как ты?» – спросила она, осторожно присаживаясь рядом с ложем. «Нормально», – прошептал он и закашлялся. «Не надо, не разговаривай», – остановила она. «У меня все нормально, плечо только болит». «С этим могу помочь», – заметил Верт Сокол из угла палатки. В отличие от Тирка, он выглядел вполне здоровым. Видимо, оказался с крепкой головой. «Вы поняли, чего они хотят?» – перевела тему Эри. «Это синие волки». Верт пожал плечами. «Чего им хотеть? Они как охотники, только остроухи. В обычное время нас могли бы обменять на пленных шпионов, а сейчас...» Он снова дернул плечом. «Кто знает, отправят обратно работать или вздернут на той виселице. Хотя у Арака была теория, что волки не так уж верны Ренорду. Да и название не больно-то намекает на верность». «Интересно, как Ворон сейчас?» Вслух подумала Эри. «Жив ли?» Тирк снова закашлялся. «Ты, похоже, всех охотников знаешь», — заметил он, когда приступ прошел. «Да, она у нас такая». Верт поднялся на ноги. «С виду невинная, а на самом деле в центре ни одной политической интриги. Ладно, Эри, раздевайся». «Чего?» Она испуганно заморгала. «Рану буду осматривать». Сокол не удержался от коронной ухмылки. Тирк лишь тяжело вздохнул. Ближе к вечеру Тираэль принес им поесть. Заглянув в палатку, он поставил корзину на земляной пол и, выпрямившись, задержался. Эри подняла на него глаза. Высокий, прямой, как жердь, и красивый, как тот капитан охотников Грей. «Может, полукровка?» – подумала она. «Слишком крупный и крепкий для эльфа». Хотя кончики ушей смотрели гордо вверх. «Сокол», — обратился он на хорошем человеческом к Вирту. «Слушаю». Рыцарь служения отвлекся от созерцания кончиков ботинок. Он сидел в уже полюбившемся углу, вытянув ноги. «Предводитель желает с тобой говорить». Вирт глянул с сомнением. «А он понимает по-людски?» «Я переведу». Явно пытаясь рассердить его, Сокол поднимался на ноги нарочито медленно. Но Тираэль не проняло. Дождавшись, пока рыцарь закончит кривляться, он приподнял край шатра. Внутрь ворвался морозный воздух, и Эри поежилась. «Не скучайте без меня?» Вирт подмигнул ей и вышел. «У него еще хватает сил веселиться», — пробурчал Тирк, провожая их взглядом. «Его друга убили, он с тобой заигрывает». «Ты глаза его видел? Он просто делает вид. Есть будешь?» «Смеешься?» Он отвернулся. «Я даже сесть не могу». Эри принесла корзинку к ложу Тирка и, присев, вытащила пару хлебных лепешек и бурдюк с водой. «Хотя бы попей». Она вынула пробку и поднесла горлышко ко рту Тирка. Тот сделал несколько глотков. «Спасибо». Он накрыл ее руку своей большой ладонью. «Да не за что». Она поспешно опустила глаза. «Давай приподнимем тебя». Эри торопливо стянула куртку и, скатав ее валиком, подложила Тирку под голову. «Не замерзнешь?» – забеспокоился он. Часть рубашки ушла на бинты для ее плеча. Куртка перекочевала к Тирку, а от тонкой майки толку было мало. Но почему-то сейчас Эри было совсем не холодно. «Нет», – заверила она и, разломив лепешку, протянула ему половину. Тирк попробовал прямо у нее с руки и, откинувшись назад, блаженно воскликнул. «Как я хотел есть!» «Еще бы!» Эри улыбнулась. «Держи». Она продолжала заботливо его кормить, сразу позабыв о Морозе, Тироэле и всей этой войне, забыв о том, кто они и где, забыв даже о том, что сама совсем недавно готова была проглотить свою корову. Тирк жадно ел, благодарно улыбался, и его лицо постепенно приобретало все более здоровый цвет. «Слушай, приятель, а где ты так научился говорить по-людски?» – поинтересовался Вирт по дороге. Руки ему связали за спиной, но он и так не сопротивлялся и всем своим видом старался показать полное равнодушие. «Долгая история», – отмахнулся Тироэль. «А мы уже пришли». Он пропустил Сокола вперед к большому шатру, который, судя по всему, и был центром их маленького лагеря. Анхельми Дерфиус оказался седым эльфом с глубокими, пересекающими лоб морщинами и столь же глубоким шрамом, притянувшимся от левой брови до подбородка. Похоже, он прослужил в рядах синих волков не один десяток лет. Но, как понял Вирт, делами этого отряда занялся только недавно. Потому как внимательно он смотрел на Тироэля, было ясно, что старый эльф проверяет молодого. Возможно, тот в чем-то оплошал. А возможно, его готовят к большому заданию. В обоих случаях главарю нужно удостовериться, что солдату можно доверять. Тироэль подтолкнул Вирта в спину. «Это Сокол», — объявил он, — «рыцарь служения». Анхельми Дорфиус шевельнул кустистой седой бровью. «Он не говорит на языке?» — спросил он. «Нет». Старый эльф наклонился вперед и сощурился, словно надеясь прочитать по лицу Сокола, правда ли это. «Плохо для охотника», — заметил он, выпрямляясь. «Пусть и расскажет, как оказался в лесу». Тироэль перевел вопрос. Вирт посмотрел Анхельми Дорфису в глаза. «Может, для начала предложите сесть?» Старый эльф понял без перевода и жестом указал на тумбу справа от себя. «Спасибо», — Вирт опустился на теплую шкуру. «Начну по порядку». «Эри!» Айлин забежала в палатку. «Ты?» – обрадованно воскликнула подруга, отвлекаясь от созерцания заснувшего Тирка. «Как ты себя чувствуешь?» – она присела. «Плечо болит, а так нормально». «Хорошо, тогда слушай». Айлин склонилась к ее уху и зашептала. «Со мной был ворон, он улетел, и теперь Тиара знает, где мы. Она договорится с синими волками, все будет хорошо. Но до того момента тебе надо вести себя смирно, отвечать на все вопросы и делать, что говорят». Эри кивнула. «А что ты? Тебя отпустят?» «Нет». Айлин покачала головой. Взяв тогда в руки лук, я сделала выбор. Я никогда не говорила, но я тоже синий волк. Эри замерла, переваривая услышанное. «Но ты же древних крови, дочь посла. И поэтому не бегу вместе со всеми в стае. Но ключевые задания все равно выполняю». «Значит, тогда в Тулгарде ты была не просто частью посольской миссии. «Ну и шпионила?» Эри сама не поверила тому, что сказала. «Но ты же сама осуждала Кристофера». «За жестокость», — ответил Айлин. «Но служить своему народу и стране — это нормально». Эри вздохнула. «И что теперь? Тебя будут судить?» «Да, но не сейчас. После выборов нового предводителя. Пока же останусь в лагере». «А этот Анхель, как там его? Сам не может решить?» Айлин улыбнулась. «Он и решил. На самом деле он подарил мне время, и, может быть, жизнь тоже». Эри коснулась ее руки. «Прости, что ты из-за меня так». «Это было мое решение», — возразила Айлин и добавила. «У всех есть потребность быть на чьей-то стороне, выбрать берег. Это только тебе, похоже, нравится плыть по течению». Эри усмехнулась и покачала головой. «Я с людьми, была и буду». Просто до сих пор не понимала этого, но они мой берег. В палатке повисла тяжелая тишина. Айлин встала и развернулась к выходу. «Когда-нибудь, — сказала ей вслед Эри, — все это закончится. Не будет ни войны, ни берегов, и мы сможем. Это будет вечно», — бросила эльфийка и скрылась из виду. «Проблема с подругой?» — заметил проснувшийся Тирк. Эри снова вздохнула. «Она отстаивает то, во что верит». И повернулась к нему. «А чего ты не спишь?» «С тобой уснешь», — сказал он и вдруг замолчал, глянув на нее своими теплыми глазами. «Что ж», — Вирт пошевелил стянутыми за спиной запястьями. «Похоже, это все. Ты веришь ему, предводитель?» спросил Тираэль у Анхельми Дорфиуса. Тот закивал. Он пробовал заключение с начала войны. Может, мало знать. И что мне с ним делать? Охотники ведь уже гроша ломаного не стоят. Это не совсем так, возразил пожилой эльф. Во главе армии людей сейчас именно они. Лидер жив? Удивился Тираэль. Нет, но его рыцари по-прежнему на конях. Да. Он понял, к чему тот клонит. А Сокол их друг и товарищ. Именно. Так что прибереги его, пока не придет время. Понял. Эй, ребят, привлек к себе внимание Вирт. Я все еще здесь. Вставай, обратился к нему Тираэль. Как скажешь. Сокол хитро улыбнулся. Что тебя так веселит? Поинтересовался он уже на улице. Вирт окинул взглядом двух худых эльфов, идущих позади. Потом заметил еще двоих, стоящих чуть поодаль, и, наконец, посмотрел на своего главного конвоира. Этот, пожалуй, был самым сильным, но не настолько, чтобы заставить сердце вора дрогнуть. «Твои эльфы?» – мастера по завязыванию узлов на веревках. «Я уж думал, что рук лишусь», – заметил Вирт. «И что?» – Тираэль сдвинул брови. «Мне пришлось избавиться от пут». Сокол дернул руками, как трюкач на рынке, и ударил его в нос. Прыгнув вперед, он перекувыркнулся и приземлился, как кошка на все лапы. Двое эльфов бросились вслед. Вирт хотел бы и им начистить котелки, но передумал. Время не терпит. Он перебросил обоих эльфов через бедро, как его в свое время научил Марк Буйвол. Двинул локтем одному в глаз, другому в живот, и более не отвлекаясь, рванул к лесу. Тираэль попытался преградить ему путь, но ловкий сокол пригнулся. Воспользовался тем, что остроухий на мгновение потерял равновесие, и сделал подножку. Недалеко от виселицы, где утром болтались Эри и ее красноволосая подруга, паслась лошадь. Вирту не пришлось думать дважды. Он запрыгнул на гнедого и силой ударил того в бока, помчался в лесную чащу. Тираэль пустил вслед кинжал, но промахнулся. На зимнее небо высыпали редкие звезды, выглядывающие из-за фиолетовых туч. Беглецу предстояла непростая ночь. В ярости Тираэль надеялся, что тот свалится в какой-нибудь овраг и сломает шею, или невзначай встретит шатуна. А еще лучше – расторопный патруль. Но проклятие! Как он мог упустить его? Тираэль дотронулся до кровоточащего носа. Что теперь говорить Анхельме Дорфиусу? Какая из него правая рука предводителя, если он не смог удержать пленного, да еще и раненого? Теперь снова заговорят, что он слишком молод, ведь 20 по эльфийским меркам совсем ребенок. Но он был больше, чем эльфом, а значит, должен был справиться.